И еще один забавный рассказ Фредерика Брауна. «Дозорный» в переводе Сергея Ирбисова. Он насквозь промок. Извозился в грязи, проголодался и чувствовал себя заброшенным. Оно и понятно, родина была в 50 световых годах. Местное светило было непривычным, мертвенно-голубым, а из-за двойного тяготения каждое движение отдавалось по всему телу мучительной болью. Шли годы, века, тысячелетия, но на аванпосте ничего не менялось. Несмотря на новейшие звездолеты и современное оружие, он по существу так и оставался стрелковой ячейкой, в которой засел одинокий солдат, готовый удерживать ее до последнего дыхания. Впервые с чужаками встретились близ центра галактики, когда долгая и трудная колонизация миллионов планет была уже завершена. Война началась сразу же. Договориться с чужаками не удалось, они начисто отвергали дипломатию. Враг наседал. Приходилось цепляться за каждую паршивую планету, вроде вот этой. Он промок, перепачкался, проголодался и замерз. Из-за бешеного ветра приходилось все время щуриться. Ничего не поделаешь, на то и аванпост, чтобы сдерживать врага, да и самому держаться. Он был в головном дозоре в полусотне световых лет от родной планеты. Был призван сражаться и, если понадобится, умереть. Если он будет хорошо сражаться, то не погибнет и когда-нибудь снова увидит родной дом. Он заметил чужака. Тот пытался подобраться незаметно. Хватило одного выстрела. Чужак повалился с каким-то странным звуком и застыл. От омерзительного звука и от вида мертвого чужака его передернуло. Другие со временем привыкали к их гнусному виду, но он никак не мог. Такое и в кошмаре не увидишь. Всего две руки, гадкая белая кожа и вот мерзость-то, никакой чешуи.